Книга Бытия. Работа, достойная Бога? В XVI веке возникает новая грань интересующей нас проблемы, поскольку создатель Сикстинской Мадонны, символа римско-католической церкви, не должен был допустить, чтобы забылись споры, которые велись вокруг изображений и которые вызвали раскол христианства. А в основе опять лежал текст, библейский источник. С одной стороны, в книге Исхода Яхве запретил изображать себя. С другой стороны, многие повествовательные эпизоды рассказывают о Боге, являющемся людям, в частности Давиду. Что выбрать, приказ или пример? Это не просто эстетическая дилемма, но основополагающий выбор, поскольку христиане считают его коренным вопросом всего религиозного учения, можно ли изображать Бога? В каком виде он является? Христианам исторически трудно определиться из-за двойственного свидетельства Священного Писания. Протестанты и католики сделали свой выбор, причислив себя к библейским ауторитас. Протестанты придерживаются, правда, с некоторыми оговорками, правила «не делай себе кумира» и никакого изображения того, что на небе вверху. Католическая церковь с помощью римского катехизиса, принятого в 1566 году на Тридентском соборе, подтвердила приоритет, отдаваемый со времени проведения в 787 году Никейского собора, парадигме, которую составляют повествовательные сцены, в частности, творение. Если Библия пересказывает историю бытия, а затем искупления, если она выводит Бога как говорящего, действующего персонажа, то запрещать изображение Бога означало бы искажать Ветхий Завет. Следовательно, живопись получила дозволение изображать Всевышнего, при условии, однако, что она будет воспроизводить иконографические модели, содержащиеся в Библии. В отличие от непримиримой реформации, тридентский католицизм сказал «да» антропоморфизму, заложенному в Библии. Пусть это явилось чистой педагогикой, но факт налицо. Бог обрел плоть. И даже более того, собор побудил отдавать предпочтение изображениям действующего Бога, схваченного в движении, совершающего один из приписываемых ему подвигов. Тем самым плоть помещается во время. История ее жизни исчисляется минутами. Последний тип вопросов, возникающих в связи с последовательным характером Библии, относится к сфере деятельности Бога. В XIX веке, через 300 лет после того, как Франческо Реди открыл, что насекомые размножаются половым путем, самопроизвольное воспроизводство оставалось еще животрепещущей идеей, имевшей рьяных сторонников. Один из них, выдающийся биолог Феликс Архимед Пуше, без колебаний подкреплял эту теорию внимательным изучением книги Бытия. В книге Бытия так красочно описывается сотворение животных и растений, что есть все основания считать его настоящим самопроизвольным воспроизводством, осуществляющимся по божественному вдохновению. Разве Элохим не сказал «Да произведет земля душу живую по роду ее», приказав земле родить то, что он впервые создал, за неимением прочих средств размножения? Но Пуше пошел дальше, поскольку он хотел доказать, что размножение некоторых живых существ, занимающих нижние ступени лестницы, происходит всегда одним и тем же путем – самопроизвольным и божественным, землей и Богом. Для достижения своей цели он старался всех убедить, что Творец не остановился, что Всевышний проводит свое время в бесконечном действии, в бесконечной активности – в делах на все времена. Книга Бытия недвусмысленно говорит, что после шестого дня Бог отдыхал. Но какой стих священной книги сообщает нам, что Бог решил больше никогда не браться за дело? Где говорится, что после отдыха он уничтожил рабочие инструменты и придал забвению созидательную способность? Тем, кто утверждал, что принуждать Всевышнего ежедневно заниматься нововведениями означало бы унизить его, Пуше напоминал, что, напротив, Состояние покоя в вечности опровергает его всемогущество. Подкрепляя свои суждения цитатами из Библии, Пуше прославлял вечную и неутомимую деятельность Всевышнего. Мы сделали этот краткий обзор для того, чтобы лишний раз подчеркнуть важность проблемы, которая могла бы быть неправильно истолкована. Как боги проводят свое время? Все они, от самых трансцендентных до самых близких к людям, имеют полное право ответить следующим образом. Мы живем собственной жизнью.